известный Иван Наседко-Ключарь пишет к составителю жития Дионисиева. «Мнится мне, государь мой, и для того надобно вам держать и те грамоты осадные для преди на гордость вельмож лукавых, как над царствующим градом учинилась от них погибель. Как царю Борису Федоровичу, как царю Василию Иоанновичу, и что о сих глаголоте, но паче возопить, ох, ох, увы, увы». Печатное житие Дионисия, страница 84. Кроме Буссова, и другие современники-иностранцы указывали на тех же виновников появления самозванца. О рассказе Лжедмитрия Вишневецкому смотрите в рукописи библиотеки польского отдела номер 33. По согласному показанию всех свидетельств, правительственных и частных, Юрий Отрепьев, переменивший в монастыре это имя на созвучное имя Григория, был сын галицкого сына боярского Богдана Отрепьева, убитого Литвином в Москве, в немецкой слободе. В детстве является он в Москве, отличается грамотностью, живет в холопях у Романовых и у князя Бориса Черкасского, и тем самым становится известен царю как человек подозрительный. Беда грозит молодому человеку. Он спасается от нее пострижением, скитается из монастыря в монастырь, попадает, наконец, в Чудов и берется даже к Иову патриарху для книжного письма. Но здесь речи молодого монаха о возможности быть ему царем на Москве навлекли на него новую беду. Ростовский митрополит Иона донес об них сперва патриарху, и когда тот мало обратил на них внимание, самому царю. Борис велел дьяку Смирному Васильеву отослать Отрепьева под крепким присмотром в Кириллов монастырь. Летописцу XVII века казалось, что сам дьявол замешался в это дело и заставил Смирного сперва тронуться просьбами другого дьяка Семена Ефимьева, а потом и совершенно забыть указ царский. Мы, разумеется, можем объяснить себе это дело не иначе, как тем, что промысел людей сильных бодрствовал над Григорием и предохранял его от беды. Узнав об опасности, Отрепьев убежал из Чудова монастыря в Галич, оттуда в Муром, в Борисоглебский монастырь, где настоятель дал ему лошадь для возвращения в Москву.